Ближе к вечеру показались склоны плоскогорья, поросшие лесом и отвесные скалы оранжевого туфа с многочисленными пещерами, похожими на дырки в срезе сыра. Скальная порода, туф, легко поддается обработке. В этих пещерах и вырубленных прямо в скале домах когда-то жили племена индейцев. Многолетняя эрозия делала стены хрупкими и легко разрушающимися, и постепенно вожди уводили племена в лесные районы на другие места обитания. Они поняли это так, что разозлили злых духов, которые разрушают жилища индейцев. Лучи заходящего солнца делали эти отвесные скалы причудливыми, похожими на декорации в театре. Но как только солнце садилось и начинало темнеть, вид отвесных скал и лежащий у их подножия каньон начинал казаться зловещим. Отдельно стоящие от отвесного плоскогорья скалы, источенные эрозией, напоминали страшных уродов с дырами глазами, сквозь которые исходили лучи заката. Чудилось, что эти монстры излучают глазами свет и грозно смотрят на тех, кто приближается по дороге к плоскогорью. Вскоре кортеж начал подъем из каньона, неожиданно усилился ветер, и его завывания в многочисленных пещерах создавали какой-то таинственный звук, от которого кожа покрывалась мурашками. Он походил на органный звук низкой частоты, переходящий временами в свист. «Что это, сэр?» — с испугом поинтересовался водитель джипа, на котором ехал Гровс. «Это гневаются духи Лос-Саламоса», — ответил генерал, — «так говорят индейские байки. А ты, солдат, я вижу, испугался. Я не верю в злых духов, сэр», — оправдывался водитель, — «но от этого органного свиста становиться не по себе. Смотри лучше на дорогу, чтобы не перевернуться», — приказал Гровс, «иначе этот орган сыграет нам похоронный марш». В Лос-Саламос прибыли ночью. Гровс еще из Хьюстона позвонил Оппенгеймеру и приказал подготовить место для груза в одном из корпусов экспериментального цеха с высокими потолками. Кортеж встречала небольшая группа ученых и младшего технического персонала. Генерал крайне удивился апатии Оппенгеймера, его не было среди встречающих. Похоже, что Роберта атомные бомбы, произведенные в Германии, не интересовали. «Где Оппенгеймер?» — спросил Гровс. «Спит дома», — ответил Дэвид Гринглас. «Пошлите за ним», — дал команду генерал, — «пусть немедленно явится сюда». Пока разгружали доставленные контейнеры и выкатывали из них спецтележки с бомбами, явился Оппенгеймер. Его заспанное лицо и непричесанные волосы говорили о пренебрежении к событию, которому Гровс придавал колоссальное значение. «Какого черта, генерал?» — спросил Оппенгеймер. «Неужели нельзя до утра потерпеть, Роберт?» С энтузиазмом воскликнул Гровс. «Ты же ждал этого момента всю жизнь. Вот, они красавицы. Неужели тебе не интересно посмотреть на готовые бомбы?» «Да плевал я на них», — с апатией вымолвил Оппенгеймер и, подойдя к ближайшей бомбе, действительно плюнул на нее. «Ты хоть плюй или целуй эту толстушку», — с энтузиазмом сказал Гровс. «Их срочно нужно изучить, определить причину отказа и испытать одну из них где-нибудь в пустыне. Неужели, генерал, ты думаешь, что эти штуки можно прямо сейчас разобрать и посмотреть их внутренние устройства?» Рассерженно спросил Оппенгеймер. «Чтобы четко представлять их конструкцию и систему подрыва, необходимо скрупулезно и не спеша изучать каждую бомбу всеми доступными средствами и, наверное, придется разработать специальные разновидности новой аппаратуры». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Гровс. «Вначале необходимо отключить систему подрыва бомбы», — спокойно объяснял Оппенгеймер, «а для этого нужно изучить ее конструкцию с помощью уже известных на сегодняшний день методов на основе рентген флуоресцентного, ультразвукового или инфракрасного анализа». «А в чем проблема?» — удивился Гровс. «Напиши мне список, чего нужно, и завтра срочно закажу любые приборы». «В том-то и дело», — возразил Оппенгеймер, «что таких приборов не существует, и их нужно разработать под задачу изучения конструкции бомбы, чтобы по результатам получить ее сборочный чертеж. Применяющиеся в промышленности дефектоскопы не годятся по причине специфики нашего исследования. Объясню упрощенно, мы должны иметь сборочный чертеж бомбы, а для этого, используя рентген, ультразвук, инфракрасные лучи, просветить ее, чтобы иметь представление о составных частях всего изделия. Но как это осуществить при ее огромных размерах? Мы же не можем засунуть ее в рентгеновский аппарат, например. В общем, здесь еще нужно определиться с помощью какого метода будем это выполнять, чтобы, допустим, сильным рентгеновским излучением не спровоцировать взрыв». «Понятно», — с грустью ответил генерал. «Сколько времени на это понадобится?» «Не знаю, отвечал Оппенгеймер, может быть 3, а то и 6 месяцев. С завтрашнего дня начнем работу, а возглавить ее должен Дэвид Гринглас, который занимается конструированием нашей бомбы. Но я уже назначил Фукса руководителем группы, возразил генерал. Он еще не вернулся из Нью-Йорка, сообщил Оппенгеймер, а здесь возможна аналогия с нашими разработками и кто, если не Гринглас, должен возглавить группу конструкторов. Хорошо, я не возражаю против кандидатуры Грингласса, согласился Гровс, но о какой нашей бомбе идет речь? Есть уже трофейные и по их образцу можно изготовить свои. Зачем изобретать велосипед? Генерал, ты предлагаешь свернуть все исследования? В недоумении спросил Оппенгеймер, тогда отдай приказ, чтобы с учеными, не задействованными в изучении немецкой бомбы, разорвали контракт и отпустили их домой. Я не могу отдать такой приказ, разозлился Гровс, это не в моей компетенции. С другой стороны, если мы разорвем сейчас контракты и отпустим огромное количество ученых, это вызовет подозрение в научной среде многих странах. Будет понятно, что мы с тобой воспользовались трофеем и не создали своей бомбы. Ты хочешь, чтобы весь мир знал? Отец нового оружия, американский физик Оппенгеймер. А кто теперь в это поверит? Усмехнулся Оппенгеймер. Все, кто занят в Манхэттенском проекте, будут осведомлены, мы тупо повторим то, что изобрели немцы. А кто поверит им? Резонно заметил Гровс, и кому из них придет в голову рассказывать об этом? Да и кому они скажут? Прессе, радио. Это строго засекреченная информация, и каждый подписывал контракт, где записано, что за разглашение государственной тайны в течение 50 лет с момента подписания контракта, электрический стул. Они же не самоубийцы, Роберт. Конечно, нет, Гровс. Со злостью ответил Оппенгеймер, приблизившись к бомбе, это только моя Джейн, самоубийца. Остальные все жить хотят. Гровс молчал, а Оппенгеймер, как будто проснулся и проявил интерес к немецким разработкам. Он подошел к плутониевой бомбе и осматривал ее со всех сторон. На его лице сначала появилась гримаса зависти, спустя несколько минут, злобы и отчаяния, что свидетельствовало о травмированном тщеславии ученого. Плюнув на бомбу еще раз, он направился к выходу. Спустя 2 дня в Лос-Аламос вернулся Клаус Фукс. По пути из Нью-Йорка он заезжал в Чикагскую металлургическую лабораторию, участвующую в Манхэттенском проекте, и встречался с лауреатом Нобелевской премии Джемсом Франком, бывшим геттингенским профессором. Оппенгеймера уже мало интересовали его частые отлучки и объяснения задержки из командировки, и он слушал их, пропуская информацию меж ушей. А Фукс с этого дня намеревался собирать подписи под петицией, текст которой они с Франком сочинили вместе. Джеймс пообещал Фуксу, что соберет подписи всех ученых Чикагского университета после того, как Фукс завершит это в Лос-Аламосе. Начиналась петиция с заявления о том, что ученые не берутся судить о проблемах внешней политики. Однако они считают своим долгом действовать, так как осведомлены о той серьезной опасности, о которой остальное человечество ничего не подозревает. Еще более их побуждает поступать так, то обстоятельство, что современные ученые не в состоянии предложить достаточно эффективных средств защиты против нового оружия. Его разрушительная мощь в 1000000 крат превосходит все известные в мире до настоящего времени. Такого рода защита может быть обеспечена не путем научных изобретений, а лишь новой политической организацией мира. Чтобы избежать этого, говорилось далее в петиции, необходимо принять срочные меры для установления жесткого контроля всех, без исключения стран, над атомным вооружением на основе взаимного доверия. Но это необходимое условие будет уничтожено в самом начале, если Соединенные Штаты применят против какой-либо страны атомную бомбу, которая, подобно германским ракетам, убьет без разбора и солдат, и гражданское население. Ученые предупреждали, что военное преимущество США, достигнутое применением атомной бомбы, будет сведено к нулю последующей утратой доверия, волной ужаса и отвращения, которая охватит мир и, вероятно, расколет общественное мнение внутри страны, вызовет невиданную гонку вооружений в мире. «Вы подпишитесь под этим документом?» – спросил Фукс, передавая петицию Оппенгеймеру. «Нет», – категорически ответил Роберт, бегло прочтя текст петиции, – «мне кажется, глупо требовать неприменения того, что сам разрабатываешь. Это чудовищно!» – воскликнул Фукс. «Вы просто не видели результатов взрыва этой бомбы. Ну почему же? возразил Оппенгеймер, мне демонстрировали фотоснимки. Но я не вижу смысла ставить свой автограф под этим документом, так же как и препятствовать вашей инициативе, Фукс. Собирайте подписи, я не стану обращать на это внимания. Более того, ваша петиция не возымеет никакого действия на политиков, убеждать их отказаться от идеи мирового господства, это сизифов труд. Остановить их в этом случае может только страх перед ответным ударом со стороны соперника. Вы, может, слышали что-нибудь о законе единства и борьбы противоположностей материалистической диалектики? Я, к сожалению, не помню авторов. Маркс и Энгельс, мои соотечественники, подсказал Фукс, который был немецким коммунистом с 30 годов, но где вы могли изучать диалектику? Когда-то давно, моя любимая Джейн настоятельно рекомендовала мне прочесть эту книгу, с нескрываемой грустью ответил Оппенгеймер, приносила мне не только ее, но и другие работы тех же авторов. И что вы хотите сказать, упоминая об этом законе? Поинтересовался Фукс. Я уверен, что обмен информацией, ранее существовавший между учеными всего мира по исследованиям атомного ядра, убедительно произнес Оппенгеймер, не позволил бы сегодня какой-либо одной стране вырваться вперед, атомную бомбу разработали бы и другие страны. Гитлер бы никогда не решился применить ее против англо-американских войск, да и наши толстосумы и политики не помышляли бы об этом в отношении других стран, и без всяких петиций. Неужели вы хотите сказать, что такой обмен информацией может остановить нашего президента от применения ядерного оружия? Удивился Фукс. Я хочу сказать, твердо заявил Оппенгеймер, что лично я не буду препятствовать обмену так же, как и сбору подписей под вашей петицией. Но сейчас вся информация по созданию атомного оружия является строго секретной, возразил Фукс, и желающих попасть на электрический стул вряд ли найдется. Ну, это не мои проблемы, завершил разговор Оппенгеймер, я высказал свою точку зрения, а остальное трактуйте так, как вам хочется. Служба безопасности мне не подчиняется и по-прежнему интенсивно работает, чтобы пресекать передачу любой информации из Лос-Аламоса. В моем кабинете нет скрытого микрофона, поэтому я так смело и говорю с вами, но учтите это, когда будете разговаривать с коллегами при сборе подписей. Фукс покинул кабинет научного руководителя, окрыленный его согласием с тем, чем Клаус занимался на протяжении уже нескольких лет, делился информацией с советской разведкой. Он был рад, что его точка зрения, высказанная по Йилсу в каюте эсминца, совпадает с мнением Оппенгеймера. Тогда Клаус тоже говорил, ученые, отказавшиеся подписывать петицию, не станут замечать и доносить на тех, кто пытается втайне обмениваться информацией с коллегами других стран. Оппенгеймер после ухода Фукса вновь вспомнил Джейн, убитую по приказу Графса. Он ничуть не сожалел о своей откровенности с Фуксом, только так он мог сейчас мстить за погибшую от руки наемного убийцы любимую женщину. Со следующего дня Лос-Аламос загудел, как растревоженный улей, началось расщепление в мозгах ученых, подобно раздвоению личности каждого из них, как человека, создающего оружие уничтожения всего мира. В результате этой цепной реакции должны были образоваться две части коллектива, за запрещение применения бомбы и против. Куда бы ни заходил Оппенгеймер, в какой бы лаборатории ни побывал, всюду шли жаркие дискуссии. Они резко прекращались после его появления, но он знал, о чем спорят коллеги и что совсем скоро о петиции узнает Гровс. Это произошло спустя еще день, и рассерженный генерал приказал всем руководителям научных направлений, лабораторий, экспериментальных цехов и мастерских во главе с Оппенгеймером собраться в зале, где жителям Лос-Аламоса показывали художественные фильмы. Гровс понимал, что если петицию получит в Вашингтоне, то это будет ярким доказательством его недоработок по сохранению секретности. Генерал выступил с гневной речью и пригрозил активистам, собирающим подписи увольнением. Но к его удивлению никто не испугался, наоборот, многие потребовали разорвать с ними контракт, несмотря, что немногие подписали петицию. Назревала недопустимая для Графса ситуация, свой автограф под петицией оставили все лауреаты Нобелевской премии, руководители научных направлений проекта и лабораторий. Если генерал разорвет с ними контракты, то его самого уволят по профнепригодности. И Гровс в который раз обратился за помощью к Оппенгеймеру, способному всегда уладить любую ситуацию в разногласиях среди ученых. «Роберт, чего ты молчишь?» – спросил Гровс, помоги выйти из этого дурацкого тупика. Я не могу вносить поправки в Конституцию США, чтобы запретить им это делать», – спокойно отвечал Оппенгеймер. «Каждый гражданин правомочен обратиться к президенту, но такого права нет в контрактах, которые они подписали», – пытался вывернуться Гровс. «Если контракты противоречат нашей Конституции», – рассуждал Оппенгеймер, – «тогда они недействительны. Ты, генерал, знаешь это не хуже меня, но я попробую сейчас выступить перед собранием». Его речь была спокойна, Роберт говорил без энтузиазма, и многие сагитированные им же на работу в проекте это сразу заметили. Еще совсем недавно Оппенгеймер был одержим созданием атомной бомбы, говорил с огоньком о работе в Лос-Аламосе, убеждал почти каждого из них принять участие, и тогда это возымело действие. Сейчас он попросту отрабатывал свою должностную инструкцию и пытался успокоить авторитетных ученых. Это у него не получалось, и вскоре собрание само по себе и закончилось. Люди начали расходиться по своим рабочим местам, а Гровс с Оппенгеймером продолжили беседу у него в кабинете. Роберт понимал, ему совсем не нужно, чтобы Гровса отстранили от работы. Он еще не отомстил ему за убийство Джейн. К тому же неизвестно, как поведет себя новый назначенец, может он и самого Оппенгеймера уволит сразу же. «Но что мне делать?» – спрашивал Гровс у Роберта. «Меня же выгонят с работы, если они отправят свою петицию». «А как они отправят ее?» – вполне серьезно спросил Оппенгеймер. «Ведь вся корреспонденция из Лос-Аламоса считается секретной и проверяется цензурой. На почте в Санта-Фе никто не примет их петицию, а адрес президента даже в самом официальном конверте с грифом «правительственное». Ты сам подумай, генерал, ты как отправляешь свою служебную корреспонденцию в Вашингтон, с военизированной охраной на специальном самолете из Альбукерки?» – отвечал Гровс. «Ну, вот и действуй», – многозначительно произнес Оппенгеймер. «Пусть подпишут свою петицию, а ты положи ее к себе в сейф и пообещай, что отправишь при первой же возможности в Вашингтон. А ее может долго и не быть, потому что со служебной корреспонденцией запрещено отправлять посторонние документы». «Спасибо, Роберт», — воскликнул радостно Оппенгеймер. «Ты меня снова выручил, мне как-то такое и в голову не пришло». Работы по изучению немецких бомб начались, и Оппенгеймер слушал ежедневный доклад о достигнутых результатах. Исследования вызывали огромный профессиональный интерес у конструкторов, их руководителя Грингласса и, конечно же, Гровса. Оппенгеймер по-прежнему относился к чужим бомбам с апатией и переключился на проблему методов обогащения урана и получения плутония, ведь сырьевой вопрос до сих пор оставался острым. Ядерной взрывчатки все равно не хватит, чтобы изготовить первую бомбу по образцу немецкой. Плюс к тому, нужно было продолжать разработку взрывателя для плутониевого заряда. Теоретическая часть уже была готова, в ней предлагалось использовать имплазионный метод, но до практического воплощения было еще далеко. Сложность решения заключалась в том, что для взрыва плутоний должен переводиться в надкритическое состояние повышением его плотности в результате обжатия с помощью обычного взрыва, направленного вовнутрь сферы из плутония строго в ее центр. Для чего предлагалось обложить ее обычной взрывчаткой с высокой точностью укладки сегментов по сферической поверхности, снабдить электрическими детонаторами и схемой управления, задача которой – привести их в действие в строго определенной последовательности с точностью до микросекунды. Конечно же, Оппенгеймеру было интересно узнать, как решена эта задача в немецких плутониевых бомбах, и он, скрывая любопытство, ждал результатов изучения трофеев. Группа Грингласса приступила к разработке специальных приборов для просвечивания бомбы, а Дэвид с тремя коллегами начал демонтировать систему подрыва одной из них. Он уверял, что ее функции выполняет блок автоматики. Он видел при снятии антенн радиовысотомера саперами еще во Франции до отправки, что его можно извлечь, открутив 9 болтов в углублении под пластиной антенн. По его мнению, чтобы обезопасить транспортировку и погрузку бомб в отсеки самолета, немцы в последнюю очередь монтировали блок автоматики подрыва. Оппенгеймер дал согласие, и вскоре этот блок был демонтирован и разобран для изучения. Это было сложное радиоэлектронное устройство, выполненное на специальных, защищенных от ударов и вибраций радиолампах, ее схему можно было начертить с натуры. Спустя несколько дней работы с блоком автоматики Грингласс явился к Оппенгеймеру с сенсационным заявлением. «Мне стало известно, почему не взорвалась бомба. «Блок автоматики, который мы сейчас изучаем», — твердо сообщил Гринглас. «Почему?» — стараясь скрыть любопытство, спросил Оппенгеймер. «Оно не могло сработать ни при каких условиях», — сообщил Гринглас. «В схеме электронного устройства несколько проводников не запаяны там, где они должны быть подключены». «Я не специалист в радиоэлектронике», — заявил Оппенгеймер. «Мне трудно судить об этом. Вы считаете, что это брак при сборке?» «Невозможно предположить, что такой ляп могли допустить немецкие специалисты», — отвечал Гринглас. «Собранный блок наверняка многократно проверяли после монтажа». «И что это значит?» — поинтересовался Оппенгеймер. «Это значит, что после контроля работоспособности, кто-то умышленно оторвал проводники, чтобы блок не сработал, и бомба не взорвалась», — высказал предположение Гринглас. «И скорее всего, это сделали в последний момент перед загрузкой бомбы». «Откуда такая уверенность?» — уже с интересом спросил Оппенгеймер. «Посудите сами», — продолжал настаивать Гринглас. «Если бы это сделали до контрольной проверки, то дефект обнаружился сразу и тут же был бы устранен. Значит, немецкие коллеги умышленно повредили блок после контрольной проверки. Они не хотели, чтобы бомба взорвалась. Не может быть», — вырвалось у Оппенгеймера. «Выходит, что разработчики сами же препятствовали применению своего детища». «Выходит так», — согласился Гринглас. «Мы, ученые Манхэттенского проекта, тоже должны противостоять применению нашим правительством этого чудовищного оружия». «Вы подписывали петицию Франка Фукса?» «Нет», — пессимистически ответил Оппенгеймер. «Она не поможет в этом вопросе». «А вы подписались?» «Да, я подписался», — заявил Гринглас. «И считаю, это сделать необходимо, чтобы наши политики услышали голос тех, чьими руками создается оружие уничтожения мира». «Да», — протянул Оппенгеймер, — «немцы оказались умнее нас. Банально и обыденно отломали два проводка, и бомба не взорвалась. Я полагаю, что и на двух других трофеях мы найдем то же самое», — высказал предположение Гринглас. «Но это не выход. Проводки можно припаять на место и с успехом применить бомбу. Я думаю, наши правители так и сделают, когда мы завершим изучение устройства, скопируем все, что возможно, и исправим дефект. Я думаю, что здесь просматривается стремление отцов немецкой бомбы поделиться ее секретом с нами», — возразил Оппенгеймер. «Ведь они знали, что не взорвавшиеся бомбы попадут к нам. Этим монополия на обладание супероружием будет покончена. Это самый эффективный способ предотвратить его применение, без всяких петиций». «Ну, об этом рано еще говорить», — решил закончить разговор Гринглас. «У нас есть еще две толстушки. И вообще, ведь одна из четырех сброшенных бомб все-таки взорвалась. Что вы на это скажете?» «Это пока остается загадкой», — ответил Оппенгеймер. «Думаю, что взорвавшаяся бомба была предназначена для советских войск, но по какой-то причине сброшена на позиции наших дивизий». «Вряд ли», — возразил Гринглас. «Немецкие коллеги не могли знать, какую именно бомбу, куда сбросит. И еще, неужели вы думаете, что гитлеровские физики ненавидят русских больше, чем нас?» «А почему нет?» — упорствовал Оппенгеймер. «Страх перед большевиками мог стать тому причиной. Именно страх подвиг Гитлера на войну на два фронта. Ему не терпелось разгромить СССР, даже еще не разделавшись с Англией. Но теперь СССР громит Гитлера», — радостно воскликнул Гринглас. «Его армия способна и Великобританию раздавить, как клопа. Вы так радуетесь этому, что трудно удержаться от вопроса. Вы симпатизируете советам?» — удивился Оппенгеймер. «Нет, конечно», — уже спокойно ответил Гринглас, вовремя спохватившийся, чтобы не наговорить лишнего, и быстро покинул кабинет. «Моя Джейн тоже симпатизировала советской России», — подумал Оппенгеймер. «Была бы она жива, то обязательно рекомендовала бы мне поделиться своими достижениями именно с учеными СССР». Предположения Грингласа подтвердились. На двух других бомбах дефекты были теми же, с разницей лишь в местах повреждения схемы блока автоматики. Окончательно стало понятно стремление создателей этих чудовищ не допустить взрыва и поделиться секретами бомбы с иностранными коллегами. Но каких именно государств, никто не знал. Действительно ли немцы хотели бомбить советские войска, а не союзнические Эйзенхауэра и Монтгомери? На этот вопрос еще предстояло ответить. Жена Оппенгеймера Китти по-прежнему общалась со своей приятельницей Лизой Зубилиной, супругой секретаря советского посольства в Вашингтоне и знакомой Хейфица. Оппенгеймер давно догадался, что это его канал для передачи информации о достижениях Манхэттенского проекта русским ученым. Он ежедневно делился с Китти всем, что происходило в Лос-Аламосе. Она в первое время делала вид, что это ее мало интересует, но спустя время, откровенно внимательно выслушивала мужа, и было заметно, как она напрягается, чтобы запомнить все, что он говорил ей. Это были сведения общего характера, не содержащие расчетов и научного обоснования, но полностью отражающие направление деятельности лабораторий Лос-Аламоса и описание экспериментов. Роберт замечал, как многие ученые стали вести себя подозрительно, составляя отчеты о своей работе в двух экземплярах. Среди таких физиков был Фукс, Филдинг, Холл, Фейнман, конструктор Гринглас, у которого Оппенгеймер совершенно случайно увидел миниатюрный фотоаппарат. Тот нечаянно выронил его из-под одежды и вновь быстро спрятал, но Роберт сделал вид, что не заметил этого. Вероятно, работа по сбору подписей под петицией дала свой результат. По крайней мере, принцип не замечать и не доносить начал действовать во всем коллективе ученых. Оппенгеймер понимал, что это являлось питательной средой для шпионажа, но каким образом секретные данные передаются из Лос-Аламоса, он не догадывался. Строгий контроль на проходных вряд ли мог позволить вынести хотя бы одну бумажку с записями расчетов, научных открытий, разработок и экспериментов. Но если этим занимались многие, то значит, и канал передачи их сведений работал. Среди ученых в одной из лабораторий был самый молодой физик-теоретик Ричард Фейнман. Он уже защитил диссертацию кандидата наук в свои 22 года и быстро согласился на участие в Манхэттенском проекте в ходе вербовочной поездки Оппенгеймера по стране. Молодой человек был не женат, но встречался с девушкой по имени Люси и решил заработать денег на свадьбу, путешествие и последующую безбедную жизнь, подписав контракт. Но в Лос-Аламос Люси не пустили, поскольку брак не был заключен, и Ричард активно переписывался с любимой девушкой. Она часто приезжала к нему повидаться и, встречаясь в Санта-Фе, влюбленные предавались утехам, посещая парк городка. В одно из свиданий Ричард попросил Люси присылать ему письма, изорвав их на сотни мелких кусочков. Девушка удивилась просьбе своего бойфренда, а он объяснил, что решил поиздеваться над цензорами, которые досконально проверяют содержание каждого письма. Теперь, чтобы прочесть его, им необходимо сложить разорванное письмо воедино, что оказалось непростым делом. Первое письмо кусочками вызвало бурю негодования работников цензуры, и они тут же доложили об этом графсу. Тот вызвал Ричарда и отчитал его, а он назло генералу стал писать ответы в таком же изорванном виде. Грофс попросил Оппенгеймера повлиять на молодого хулигана, но Роберт ответил, что и Люси, и Ричард имеют на это право, поскольку в контракте не оговорен запрет на письма, изорванных на кусочки. Грофс перестал обращать на это внимание, а Ричард продолжал издеваться над цензорами, которым приходилось скрупулезно склеивать письма молодых людей, чтобы прочесть содержание и не допустить утечки секретной информации. В рамках Манхэттенского проекта Грофс руководил и поисковой миссией Алсос под командованием Паша. Еще до начала ее работы генерал консультировался с Оппенгеймером, кто, по его мнению, возглавлял атомную программу Рейха. Роберт, вспомнив всех авторитетных ученых-атомщиков, оставшихся в Германии после прихода Гитлера к власти, назвал фамилию Отто Гана. Это он с Фрицем Штрассманом открыл впервые деление ядра атома урана. Были, конечно, еще Гейзенберг и Вейцзекер, работающие в физическом институте Вильгельма Кайзера в Берлине, но Оппенгеймеру казалось, что фюрер мог доверить это секретное дело только Отто Гану. Гейзенберг работал ректором этого института, ставшего с осени 1939 года научным центром Уранового общества Германии и по условиям секретности не мог быть руководителем атомного проекта, а Вейцзекер быстро разочаровался в национал-социализме. С тех пор укрепилось мнение, что Отто Ган является отцом атомной бомбы Гитлера, и его усиленно искала миссия Алсос. После получения сведений и составления списка немецких ученых-атомщиков, работающих в Германии по сведениям Жоля-Кюри, эта версия получила подтверждение и не вызывала сомнений. Секретная атомная программа Гитлера получила реальный старт в начале Второй мировой войны. Она была строжайше засекречена и имела легенду прикрытия. Согласно ей, Гитлер на своих совещаниях, проводимых с военным командованием вермахта в присутствии приближенных Геринга, Бормана, Гиммлера, министра промышленности и вооружений Шпейра целенаправленно заявлял, что не будет финансировать проекты, не дающие в ближайшей перспективе практического результата. Исходя из этого, навязывалось твердое мнение, что созданием атомной бомбы в Германии никто не занимается. Об атомном проекте Рейха знали всего лишь три человека – Гитлер, Гиммлер и рейхсминистр почты Вильгельм Анизерге. Причем рейхсфюрер СС отвечал только лишь за охрану и безопасность объектов, а Анизерге руководил всеми работами по созданию атомного оружия. Кому придет в голову мысль, что атомным проектом руководит главный почтовик Рейха? Как ни странно, но инициатором начала работ по созданию атомной бомбы являлся именно Анизерге. С Гитлером он познакомился еще в 1920 году и, несмотря на разницу в возрасте, они стали хорошими друзьями. Когда фюрер возглавил партию НСДАП, Анизерге вступил в нее и создал первую организацию в Дортмунде. Гитлер относился к Анизерге, как к старшему брату, а тот, спокойный, рассудительный и мудрый, несмотря на солидный возраст, был человеком прогрессивных взглядов и активно содействовал новациям. Анизерге продвигал развитие телевидения в Германии и, не стесняясь возраста, усиленно изучал математику и ядерную физику в университете Киля. Вильгельм дружил с отцом молодого талантливого физика, профессора, исследователя и изобретателя барона Манрида фон Ордене. Находясь на государственной службе, Анизерге всячески поддерживал научную деятельность частной исследовательской лаборатории молодого барона в Лихтерфельде. Состояние отца позволяло сыну добиваться серьезных результатов исследований без государственного финансирования. В лаборатории Манрида фон Ордене появилась плеяда молодых талантливых атомщиков нового поколения, практически неизвестных в научном мире. Этот молодой барон добивается серьезных результатов физики атома, как-то заявил Анизерге Гитлеру, придя к нему в канун начала Второй мировой войны. В его лаборатории практическими опытами доказано, что трансурановые элементы, такие, как плутоний, могут быть использованы вместо урана. В лабораторных условиях им получен этот элемент. Кроме того, он разработал способ эффективного разделения изотопов для промышленного производства урана-235. Это вселяет твердую уверенность в возможности создания атомной бомбы в ближайшие годы. Я когда-то рассказывал тебе об этом ученом. Нужно эту частную лабораторию брать под свою опеку, ответил Гитлер, ничего не понимающий в ядерной физике, но хорошо чувствующий конъюнктуру научной среды. Лаборатория должна стать государственной. А ты, Вильгельм, займись этим. Если она будет показывать хорошие результаты исследований, то мы построим для нее отлично оборудованные помещения и выделим государственное финансирование. Спустя год коллектив молодых талантов ввел в работу первый атомный котел для производства плутония и научно доказал преимущество этого элемента при использовании в качестве атомной взрывчатки по сравнению с ураном-235, определив его критическую массу с высокой точностью. Гитлер пригласил к себе Манрида фон Ордене на беседу, и тот долго и доходчиво рассказывал фюреру о возможностях создания атомного оружия. Он уверял Гитлера, что первую атомную бомбу можно собрать уже через 4 года. После этой встречи, лаборатория получила новые помещения в городке Бад Сарров и солидное государственное финансирование. Так Анизерге стал руководителем программы по созданию ядерного оружия. А еще спустя год, лабораторию строго засекретили, и ее охранял уже полк СС. В это же время приступили к строительству заводов по обогащению урана и производству плутония. Проблема обеспечения ураном была решена после оккупации Бельгии весной 40-го, где было захвачено урановое сырье, привезенное туда ранее из бельгийского Конго и Катанги. Этих запасов могло хватить немецким физикам надолго. В отличие от Манхэттенского проекта, немецкая урановая программа была разбита на множество составляющих проектов. Манрид фон Ордене руководил главной теоретической лабораторией, а его ученик Хайнц Найман и коллега Гюнтер Шнайдер – экспериментальной и конструкторской частями. Общее руководство и связь непосредственно с фюрером осуществлял Анизерге. При этом никто точно не знал, чем конкретно занимаются многочисленные структурные подразделения, разбросанные по всей Германии. Вся информация стекалась по каналам связи СС к Манриду фон Ордене, который просматривал отчеты, давал на них рекомендации и указания. Оттоган был подключен к этим проектам, как отвлекающий объект, занятый лишь фундаментальными проблемами по изучению продуктов ядерного расщепления. Даже гитлеровское правительство считало, что Ган возглавляет основные работы по созданию оружия возмездия и надеялась, что его коллектив совершит открытие, способствующее установлению господства во всем мире. Все сотрудники, включая Манрида фон Ордене, вступили в НСДАП сразу после утверждения урановой программы Гитлером. Молодой барон относился к политике, как к инструменту, содействующему его успешной работе, и убедил остальных коллег сделать то же самое, если они хотят продвижения в деле и благосклонности нацистов. Он не был сторонником фашизма и даже не пытался вникнуть в нацистскую идеологию. Не имея политического опыта, молодой барон ориентировался просто в ситуации, дружить с сильными мира сего. Нужно сделать им атомную бомбу, пожалуйста, займемся. Анизарги знал об этом, но не осуждал политическое приспособленчество аристократа, главное, что молодые таланты Рейха работали на его интересы. Осенью 44-го Манрида фон Ордене включили в состав государственной комиссии для участия в первом испытательном взрыве на острове Рюген. Молодой барон не знал, что там уже несколько лет проводила исследование экспериментальная лаборатория под руководством его ученика Хайнца Наймана и конструкторская группа Гюнтера Шнайдера. Манрид прибыл на остров инкогнито под чужой фамилией и усиленной охраной офицеров СС, переодетых в штатское. Возглавлял комиссию Анизарги, а в ее состав входили руководители многочисленных подразделений урановой программы, из которых барон знал только Наймана и Шнайдера. На остров были доставлены около 2000 советских военнопленных, 30 танков и возведены капитальные строения в радиусе действия ударной волны. Наблюдательный пункт представлял собой бетонированный блиндаж, из которого каждый член комиссии мог наблюдать за происходящим на полигоне с помощью перископа. Гюнтер Шнайдер представил барону молодого и талантливого конструктора бомбы Вернера Шварца. Ему было поручено информировать комиссию о готовности к эксперименту и комментировать его проведение. В момент взрыва в течение 10-15 секунд в перископ смотреть нельзя, предупредил барон всех присутствующих. Предполагается сверхяркая вспышка при взрыве, которая может сделать человека слепым. При обратном отсчете вы все должны оторваться от перископов за 5-6 секунд. Это меры безопасности, господа. Шварц рассказал комиссии, что испытания первого взрывного устройства будут проведены в боевых условиях. Оно установлено в 10 километрах от наблюдательного пункта на невысокой вышке с расчетом того, чтобы взрывная волна пошла по поверхности Земли. Весь процесс будет сниматься на кинопленку камерой, установленной в бункере и имеющей специальный перископ. Вышку с установленным на ней взрывным устройством будут штурмовать военнопленные, из числа которых также сформированы экипажи для танков, доставленных на полигон. Остальная масса военнопленных должна изображать пехоту. Все они содержались в обособленном лагере, их неплохо кормили специально для участия в эксперименте, чтобы у них были силы для атаки высоты.